Стоит взглянуть на нее, чтобы понять, она особенная. Непонятная гордость за девочку охватила Нили. Да, мы тоже так думаем. Мы. Словно Люси, их общая дочь, ее и Мэтта. Чарли, прихватив кружку, уселся на диване. Понимаете, мы с Бертис волнуемся за нее, за обеих девочек. Они в порядке, заверил Мэтт так поспешно, словно торопился оправдаться перед стариками. Пока Бертис смахнула крошки с ярко-розовых шорт. Ну, что будет, когда вы трое сдадите анализ на установление отцовства, хотя Люси твердо уверена, что сумеет этому помешать? Не люблю говорить плохо о мертвых, но ваша бывшая жена была крайне легкомысленной особой. Тут вы правы. Мэтт с кружкой в руке подошел к двери веранды и прислонился к косяку, словно устанавливая границу между собой и всеми остальными. «Мэтт считает, что мы лезем не в свое дело», — объяснила Бертис Нили, будто Мэтта тут не было. «Мы, естественно, любопытны, но никогда ничего не выспрашиваем. Люди почему-то сами нам все рассказывают». «В основном не мне, а Бертис», — добавил Чарли. «Люди понимают, что могут ей доверять». «Ты слишком высокого мнения о себе, Чарли. Вспомни того водителя грузовика на стоянке». Нили улыбнулась. «Бертис и Чарли желают девочкам добра, и нет смысла что-то от них скрывать. Может, они сумеют подсказать решение?» Она подалась вперед и погладила широкий рукав желтой блузки Бертис. «Сегодня Мэтт везет девочек в Данненпорт на анализы, потом они вернутся в Пенсильванию». Она не упомянула о приюте, но в этом, как оказалось, не было нужды. «Бедняжек разлучат, как пить дать. Кто-то удочерит Баттон, но Люси для этого слишком взрослая», — сказала Бертис. Она нервно теребила цепочку от очков, словно четки. «Я не могу оставить их у себя», — заявил Мэтт. И Нили физически ощутила исходящие от него флюиды вины. «А как насчет вас, Нелл? Вы им заменили родную мать. Может, согласитесь взять их?» Эта соблазнительная мысль терзала Нили со вчерашнего дня, но ни о чем подобном не могло быть речи. Свора папарацци бросится по следу новой сенсации и не успокоится, пока не отравит девочкам существование. Нили хорошо знала, что это такое — жить как в стеклянном доме, постоянно находиться под прицелом тысяч объективов. Отец едва ли не с колыбели заставлял ее подчиняться правилам этикета, и до сих пор она как-то справлялась. Но Люси совсем другая. Необходимость считаться с общественным мнением не дает права на ошибки. И хотя девочка достаточно умна и сильна духом, ее достоинства могут обернуться недостатками и довести до беды. Ей нужно жить в нормальных условиях. Нили покачала головой. «Я бы рада, но не могу. Слишком много у меня проблем». Мэтт, должно быть, угадал ее неспособность лгать правдоподобно, потому что сел и принялся рассказывать историю о несуществующем бывшем муже и злобных родственниках. На веранде появилась Люси и набросилась на булочки. Супруги внимательно слушали Мэтта, время от времени сочувственно поддакивая. «Вы всегда можете рассчитывать на нас», — заверил Чарли, когда Мэтт замолчал. Нили стало так стыдно за обман, что она едва смогла кивнуть. Оказалось, что, несмотря на ворчание и хмурый вид, Мэтт все-таки рад появлению еще одного мужчины. Вскоре они уже горячо спорили о спорте и вместе отправились проверить арендованный Мэттом Ford Explorer. Вернувшись, Мэтт отвел Нили в сторону и сообщил, что все документы готовы, и они немедленно отправляются в Данненпорт. Судя по всему, он считал само собой разумеющимся, что Нили поедет с ними. Но она отказалась иметь что-либо общее с этой затеей. Мэтт старался как мог, вплоть до того, что угрожал ей гневом Господним, очевидно, подразумевая под Господом себя самого, если она посмеет сделать из дома хоть бы шаг, пока его не будет. Зная, что он искренне тревожится за нее, Нили дала слово. Однако война с Люси приняла затяжной характер. На заднем дворе разгорелась настоящая битва. Слов Нили не разбирала, но Мэтт, должно быть, в итоге сумел убедить Люси, потому что та, едва волоча ноги, неохотно направилась к микроавтобусу. Баттон в уговорах не нуждалась. Еще бы, такое счастье — путешествовать со своим любимым мужчиной. Усадив ее в детское сиденье, Мэтт обратился к Бертис. «Обещайте, что не дадите ей носа на улицу высунуть. Ее бывший муж — настоящий псих». «Мы присмотрим за ней, Мэтт. Поезжай спокойно». Нили, Бертис и Чарли обещали сегодня позаботиться о детях, так что мы сможем спокойно поужинать вдвоем. «Как насчет похода в ресторан?» «Согласна», — улыбнулась Нили. «Договорились». Мысли о предстоящем вечере и скудности гардероба отвлекли Нили от безумной тревоги за девочек. Она не хотела отправляться на первое свидание с Мэттом в шортах, но и из дома не выйдешь. Пришлось полистать желтые страницы Уиллоу Гроув и сделать несколько телефонных звонков. Скоро у нее уже был готов список. Бертис согласилась выбрать для нее подходящий наряд, пока Чарли обхаживал прицеп. Не прошло и 2 часов, как старушка вернулась с покупками. Ремешки босоножек на высоких каблуках врезались в кожу. Зато ноги в них выглядели так соблазнительно, что Нили ни о чем не жалела. Короткое платье для беременных цвета мандарина с глубоким вырезом удивительно ей шло, но больше всего ей понравилось изящное черное с золотом колье с крошечным бисерным сердечком.